Раздел 8. И вот 11 марта в 14 часов по восточному времени грянул гром, потрясший весь мир. Геодезическое научное общество Соединенных Штатов Америки сделало заявление о гигантских изменениях в земной коре, начавшихся в районе японского архипелага. Это произошло за 3 дня до первоначально намеченного японским правительством срока официального сообщения. Заявление было сделано в ходе внеочередной беседы журналистов с председателем геодезического научного общества доктором Юджином Коксом и ответственным сотрудником Комитета по наблюдению за искусственными спутниками Земли. Беседа проходила в спокойном тоне, собеседники выбирали слова с крайней осторожностью. Суть беседы сводилась к тому, что результаты наблюдений, которые велись в последние месяцы исследовательскими судами и геодезическими искусственными спутниками Земли, свидетельствуют о резко возросшей вероятности грандиозных изменений в земной коре в зоне дальневосточного шельфа. Подобных изменений еще не приходилось наблюдать за всю историю человечества. Когда доктор Кокс сказал, на каком участке должны произойти эти изменения, журналисты тут же насторожились, не охватит ли этот процесс территорию Японии. Доктор Кокс ответил на их вопросы утвердительно. Более того, отметил, что поток мантийного материала под японским архипелагом как раз и является источником возникновения ожидаемых изменений. От прямого ответа на вопрос о характере изменений доктор Кокс уклонился. Однако оброненная им фраза «Мы сейчас не можем не вспомнить легендарную Атлантиду» подействовала на журналистов подобно электрическому току. Под заголовком «Ожидаются грандиозные изменения в земной коре в районе японских островов, Япония, Азиатская Атлантида» это сообщение в мгновение ока облетело весь мир. Но в Японии из-за разницы поясного времени оно было опубликовано в газетах позднего утреннего выпуска только на следующий день. Через 3 часа после заявления доктора Кокса агентство «Франс Пресс» со ссылкой на достоверные источники передало из Парижа еще одну потрясшую мир весть. День исчезновения Японии близок. Утренние газеты на всех материках напечатали об этом под крупными заголовками. В статье агентства «Франс Пресс» подробно комментировалось заявление Геодезического научного общества Соединенных Штатов Америки и говорило, что в результате процессов, происходящих в мантии в указанном районе, японский архипелаг в ближайшее время быстро опустится на дно океана. Опускание будет сопровождаться вулканическими взрывами уничтожающей силы. В статье приводилась даже схема ожидаемых разрушений. Такие гигантские изменения не могут не оказать огромного влияния на Дальний Восток и на весь западный сектор Тихого океана. В ООН ситуацию считают чрезвычайно серьезной, и уже несколько дней негласно изучают, какой ущерб может быть причинен в результате катаклизма в Восточной Азии. По сведениям, полученным в секретариате ООН, в течение ближайших 2 недель состоится чрезвычайное заседание Совета Безопасности. Эта сенсационная статья в Японии была передана всеми радио и телестанциями в 8 часов утра, когда люди собирались на работу. 30 минут спустя передали сообщение, что в 1 час дня состоится экстренное заседание парламента, на котором выступит премьер-министр. Правления фондовых бирж Токио и Осаки начали свои заседания сразу же после сообщения из США, а после сообщения японского радио приняли решение о немедленном прекращении всех операций. В 11 часов утра состоялось экстренное заседание парламента – при полном составе депутатов. Через 10 минут был объявлен перерыв до 1 часу дня. Газеты подготовились к экстренному выпуску. Радио и телекомпании разместили в зале заседаний свои телекамеры и микрофоны. Здесь же собрались и иностранные журналисты, и фотокорреспонденты. вся Япония замерла у радиоприемников и телевизоров. Никто не работал. Люди в молчании ожидали подтверждения своих тревожных предчувствий, которые после большого токийского землетрясения возрастали со дня на день, подкрепляемые страшными слухами. Вот и сегодня с утра в Токио ощущались значительные толчки. Говорили, что эпицентр землетрясения расположен где-то на западе, но сейчас людей волновало другое. Без четверти час все депутаты были уже на местах. Ровно в час председатель обеих палат объявил об открытии заседания, и тут же на трибуну поднялся премьер. Он положил перед собой текст речи, откашлялся и чуть дрогнувшим голосом начал. «Господа депутаты, от имени правительства я должен сообщить вам, что Япония стоит перед невиданной опасностью, стихийной катастрофой, которая угрожает самому существованию нашей страны». Именно в этот момент Анадера появился в штабе. В комнате у транзистора сидели только Наката и Юкинага. Остальные ушли в зал заседаний, где был цветной телевизор. Увидев Анадеру, Юкинага приветственно поднял руку. «Сегодня уезжаешь?» «Да, из аэропорта Нарита в 15:30 через Москву». Анадера улыбнулся, но вид у него был довольно унылый. «Ну, поздравляю. После этой речи ни билетов, ни валюты не достанешь. Иностранные авиакомпании уже с утра продают билеты только на доллары. Сейчас сообщили, что за рубежом приостановлен обмен иены». «Да, едва успели». «Молодец», — хлопнула его по плечу Наката. «А где решили обосноваться?» «Ну, пока в Швейцарии. Дело в том, что Рейка почти все состояние перевела в швейцарский банк». «Швейцария, значит», — сказал Наката. «Там тебе работа найдется. Горная страна весьма интересуется изучением морского дна. Там и глубоководные батискафы строят, и аквалангисты есть». «Началось», — сказала Надера, кивнув на приемник. «Как вы уже знаете из утренних сообщений зарубежного радио», — доносился из приемника голос премьера, «в самое ближайшее время произойдут крупные изменения в земной коре в районе японского архипелага. В результате этих изменений, как установили японские ученые и правительственный исследовательский центр, территория Японии подвергнется уничтожающему разрушению». Наверное, это первый в истории случай, когда речь японского премьера в синхронном переводе транслируется через спутник связи всеми теле- и радиостанциями мира, усмехнулся Наката. «Итак, наша работа закончилась. Впрочем, самое трудное впереди. Такое начнется смятение, и весь мир будет в него вовлечен».